Глава 72. Что-то звенело у меня в голове, что-то капало вдалеке, как будто кран в ванной не до конца закрутили. Затем меня обдало холодной водой, и я громко вздохнула, открыв глаза. «Привет, цыпленок!» Мужчина из бара нависал надо мной, держа пустую металлическую кружку в руке. «Какого черта?» Я дернулась, но бесполезно. Моя задница покоилась на холодном сыром бетоне, руки мои и тело были обмотаны тугим черным проводом. Я была привязана к какой-то широкой холодной трубе, покрытой испариной. Голова болела ужасно, словно кафельный пол шандарахнули. «Хочешь еще водички?» Мужчина оскалился, и в этот момент я начала жалеть о том, что не позволила тогда Дэвилу надрать ему задницу оба раза. «Что тебе от меня нужно?» Я дергала руками, пытаясь ослабить хватку провода, сдавливающего запястье. «Ни черта! Слишком туго затянут!» «Мне? Ничего!» усмехнулся тот, и где-то поблизости раздался тонкий женский голос. «Прекращай там». «Ладно, понял». Он отступил. Я прищурила глаза, привыкая к полумраку. Помещение было сырым и холодным. Ничего, кроме трупа деревянных бочек, тут не было, а также двоих мужчин в дальних углах комнаты, которые стояли ровно, как солдаты, и держали перед собой по пистолету, опущенному дулом в пол. А еще я слышала женский голос, такой приятный, с еле уловимым латышским акцентом, а еще какие-то невнятные мычания. Я повернула голову вправо и заметила в метрах пяти от меня параллельно чью-то дергающуюся под огромным покрывалом фигуру человека. Он был привязан к такой же трубе, что и я. На вид она была не просто мокрая, а скользкая, как червь. Человек что-то мычал и дергался, словно его конвульсии били. Я разозлилась и вернула взгляд к тому мужлану из бара. Он стоял по стойке смирно у приоткрытой металлической двери позади меня, и в его руке красовался мой глок. «Это ты все устроил?» Я услышала женский звонкий смех, доносящийся из-за деревянных старых бочек, стоящих напротив меня, и сжала челюсть от злости. «Конечно нет, глупенькая!» Из-за бочек показался сначала голос, а потом стройная высокая девушка в черных широких ботинках на шнурках, обтягивающих штанах и кожаной куртке. Ее длинные черные волосы были высоко подобраны наверх, и кожа была такой загорелой и сияющей, что она вполне могла бы сойти за голливудскую актрису. Красивая. И я почти сразу узнала ее, хотя не отдавала себе полного отчета в этом. Этого не может быть. Что вообще происходит? «Аня?» — спросила я, и прозвучало так, словно меня ударили ножом в рот. Пискляво, жалко. «Привет, Алина!» Улыбка сошла с ее лица, и она демонстративно покрутила пистолет в своей руке, как это недавно делал Дэвил, дразня меня. «Что ты тут делаешь?» Я покачала головой, не желая осознавать. «Ты работаешь на тех уродов из Меднекс?» Она рассмеялась и опустилась передо мной на корточки. «Это они на меня работают, милая?» «Что? Я не понимаю. Я думала, мы друзья. Я имею в виду, мы же тогда хорошо провели время на курсах». «Друзья? Сомневаюсь!» Она встала и прошлась зад-вперед, отмеряя комнату большими шагами. «Какое счастье, что ты к нам пришла. Я ждала Адриана, а тут ты». «Это я ее привел». Гордо буркнул мужчина за спиной. «Заткнись!» — рявкнула Аня, и я вздрогнула от ее крика и ужаса в глазах. Где-то сзади послышались шаги, словно по лестнице кто-то бежал. Я обернулась не сразу, только потом уже на знакомый голос. «Адриан хочет встретиться прямо сейчас, дом». Я обернулась и застыла на какое-то время. В дверях стоял Дэвил, и когда наши взгляды встретились, мой подбородок задрожал. Мы смотрели друг на друга несколько секунд. Я с трудом сдерживала рвущуюся наружу панику. В синих глазах Дэвила царил ужас и что-то еще. Словно он сожалел о чем-то. «Хватит!» — крикнула девушка, и мы с Дэвилом прекратили глазеть друг на друга. Меня начало трясти даже не от страха, а от чего-то, чего я не хотела понимать. Я снова взглянула на парня, и мои глаза наполнились слезами. «Какого дьявола он тут делал?» «Скажи ему, пусть подождет Марис!» Она назвала его по имени, которое я слышала лишь дважды от Адриана. «Он не хочет ждать!» «Но он подождет!» Девушка вытащила из ботинок охотничий нож и подошла ко мне. Я с силой вжалась спиной в трубу, притягивая к себе ноги. Нож оказался у моего лица, и я сглотнула ком. Аня усмехнулась, а затем схватила прядь моих волос и безжалостно отрезала их. «Вот!» — сказала она, протягивая клок моих волос Дэвилу, и он осторожно взял их, глядя на меня. Я отвела глаза в сторону, когда поняла, что плачу. Это какой-то кошмар. Самый страшный кошмар в моей жизни. Передай ему, скажи, что она здесь. И если я сказала ждать, пусть ждет. Дэвил кивнул и быстро вышел за дверь. Я не могу поверить, что это происходит. Я снова окинула взглядом человека, накрытого покрывалом, и подумала, что ему должно быть еще хуже, чем мне, хотя я понятия не имела, кто там. Девушка заметила мой взгляд и присела напротив. — Хочешь знать, кто это? — спросила она. И человек снова задергался. Судя по звукам, это был мужчина. И я бы могла подумать, что это Адриан или даже Дэвил, но я знала, что это не они. — Что ты хочешь от меня? Кто ты? — прошипела я, глядя в когда-то доброе загорелое лицо, в темные, почти черные глаза. — Хочешь узнать, кто я? Она встала и прошла к дергающемуся у трубы человеку и сдернула с него покрывало. Я застыла. Кажется, даже моргать перестала. Голову закружила и грудь сдавила тисками. — Пап! — мой голос задрожал. Девушка шумно сдернула скотч с его лица и швырнула на пол. Папа громко вздохнул и посмотрел на меня с каким-то стыдом в глазах. Я не смогла сдержать слез и приступа нарастающей паники. — Какого черта ты делаешь? — прокричала я. — Что тебе от нас нужно? Девушка расхаживала по комнате, раздражая тем самым. Ее ботинки шуршали по бетону, а еще... И она щелкала туда-сюда предохранитель на своем пистолете. «Пап, как ты тут оказался?» Я громко всхлипнула и хотела вытереть слезы с лица, но вспомнила, что руки связаны. «Да, скажи ей, как ты тут оказался?» Пропела Аня, и мне захотелось пристрелить ее, и я бы не пожалела пулю. Не струсила, не в этот раз. «Что происходит, пап?» Мой голос сорвался, хотя я изо всех сил старалась держать себя в руках. — Да, папочка, скажи ей. — Оставь ее, Доминика. Ты получила Меднекс. Чего ты еще хочешь? — Какого? Нет, нет. Этого просто не может быть. Господи, я схожу с ума. Схожу с ума. Все это не имеет никакого смысла. Эта девушка не может быть той, о ком я думаю. И мой отец. — Нет. Говори, старый хер, пока я ей мозги не вынесла. Ты ведь ее больше любишь, правда? Чистокровная, в браке родилась, наследница, не то что я, шавка подзаборная, да? В голове шум, голоса, словно где-то вдали спор. Я хочу закричать, чтобы они заткнулись. Я не понимаю, что происходит. Точнее, не хочу понимать. — Я помогал тебе, мерзавка, ты ни в чем не нуждалась. И если бы Петерсон не подобрал меня, я бы до сих пор скиталась по улице. — Что вы несете? Оба! Я заорала во всю глотку, и две пары глаз встретились с моими. Я посмотрела на отца, который отвел взгляд в сторону, словно стыдясь чего-то. Девушка снова присела передо мной и, схватив мое лицо, развернула к себе. — Ты, дорогая моя, забрала у меня все. Вот что происходит. Поначалу я хотела подружиться с тобой, смотрела на тебя, иногда завидовала, ты не голодала, оружие в руках не держала, не убивала. А я? Неважно, ты все равно мне нравилась. А потом ты охомутала моего мужа, и теперь я убью тебя. Правда, папочка? Пап, взвыла я, скажи что-нибудь. Алина! Его голос был отвратительно мерзким, неуверенным, жалким. Скажи ей! Она щелкнула предохранителем и приставила дуло пистолета к моему лбу. Я замерла, боясь пошевелиться. Я уже даже почти ничего не видела от бесконечно подступающих слез. Это самый ужасный кошмар в моей жизни. — Ладно, ладно, я скажу. Опусти пистолет! — промямлил отец. Девушка помедлила немного, затем ухмыльнулась и убрала оружие от моей головы. Я еле заметно выдохнула. — За пять лет до твоего рождения у меня... Был роман с одной латиноамериканкой. Она залетела, и я уехала, а потом узнал, что та женщина, Долорес, погибла. А девочка, моя дочь, осталась одна. Я забрал ее, совсем маленькую, привез в Латвию. Я хотел все матери твоей рассказать, клянусь, а потом оказалось, что она беременна тобой, и... — И ты сдал меня в детдом, урод! — выплюнула девушка и, подойдя к отцу, ударила его ботинком в лицо. Я услышала, как его голова ударился о металл и зарыдала. — Боже мой, помоги мне! — Оставь его! — схлипывая, сказал я. — Чего ты хочешь? Я спрашивала это, как ни в чем не бывало, словно сейчас не услышала самые откровенные вещи в своей жизни. У меня была сестра, которая также являлась покойной женой Адриана Вистарда, и она собиралась меня убить. Я не могла и не хотела это принимать. «Мне ничего от вас не нужно. Теперь нет». Она громко выдохнула и присела напротив, заглядывая в мои глаза. Затем она коснулась пальцем моего лица и усмехнулась, когда я вздрогнула. «Мы даже не похожи с тобой. У тебя кожа такая белая, как я всегда хотела. Меня в детдоме дразнили из-за этого. Ты знала об этом?» «Конечно нет. Понятия не имела. Я тоже хотела иметь родителей, как ты. Знаешь?» И когда папочка объявился, я сначала обрадовалась, хотела ему понравиться, чтобы он гордился мною, взял меня в семью. Я знала о тебе, знала, кто ты, чем занимаешься, с кем спишь. Мне хотелось подружиться с тобой, быть тобою, но... Она встала и снова зашагала по комнате, туда-сюда. Мой будущий на тот момент муж, Адриан, привел меня в Меднекс. Вы ведь знакомы с Адрианом? Она засмеялась, как сумасшедшая. «Конечно. Вы ведь трахались сегодня, правда? От тебя пахнет его лосьоном. Ты знаешь, каким лосьоном он пользуется? Нет? А я знаю». Это было похоже на монолог сумасшедшего, но я не думала, что она на самом деле чокнутая. Хотя как назвать человека, который прикинулся умершим на 5 лет? «Когда я стала частью Меднекс, это открыло во мне второе дыхание. Понимаешь?» «Не очень», — сказала я, проглатывая остатки рыданий. «Конечно. А вот папочка понимает. «Правда?» Отец сидел и смотрел в одну точку прямо перед собой, словно он уже смирился со всем происходящим или просто устал. «Я тоже хотела быть наследницей чего-то, хотела быть достойной, но я не могла, потому что уже была ты. Но это не важно. Ваша фирма — херня полная, название, да и только. Меднекс — легенда». Она говорила так, словно на самом деле верила в это. «Ты сумасшедшая. А ты грязная подстилка моего мужа!» Она подлетела ко мне и дала пощечину. Я вскрикнула, когда ударилась головой о трубу. «Вы все меня предали. Отец, ты, Адриан, Марис». Она улыбнулась. «Я знала, что он поймет меня, найдет меня. Он единственный, кто меня не предал. Только он по-настоящему всегда любил меня». Я горько усмехнулась. Дэвил на стороне сумасшедший. Неудивительно. Сестра она мне или кто, она чокнутая. Я не хотела иметь с ней ничего общего. «Так как ты получила Меднекс?» «Я же сказала, ты чем слушаешь? Я хотела быть равной. Папочка подарил мне свою империю». Она ехидно улыбнулась. Я сглотнула ком и, кажется, безрезультатно. «Всем этим дерьмом когда-то заправлял мой отец, а затем передал смертельную игру в руки сумасшедшей». «Ты угрожала моей семье!» — рявкнул папа. «Ты разрушил свою семью!» «Так кто из вас убил мою мать?» Дрожащим голосом спросила я. «Прости, милая». Доминика натянуто улыбнулась, а затем изобразила печаль на своем лице, и я с трудом себя сдерживала. «Папочка захотел, чтобы ты вернулась в Россию. Я вернула тебя. Адриан все тянул и тянул. Нам надоело ждать». «Ты мерзкое существо», — прошептала я сквозь слезы. «Ты не можешь быть моей сестрой». Я думала, она снова ударит меня, но она не стала. Я взглянула на отца с огромной ненавистью, которую таила в себе все годы, и, кажется, только теперь окончательно поняла, кто этот человек. Мне тревожило еще то, что на самом деле мы с Доминикой были похожи, но только в одном — в том, что хотели понравиться своему отцу, быть для него кем-то большим, чем на самом деле являлись. Он сделал из меня подстилку, продажную девку и с Доминики сумасшедшую убийцу. Отец глядел на меня, и я видела слезы в его глазах, и когда одна из них скользнула по его щеке, я отвернулась.